благодати Божией, и голос Божий слышали, подлинно слышали, поверьте этому. Поверьте, можно слышать голос Божий не так, как слышим мы окружающих людей, а иначе, совсем иначе. Голос Божий неожиданно, будто вдруг рождаясь, раздается в сердце святых. Сами собою складываются слова, а из слов целые фразы. И слышит человек таким образом ответ Божий на молитву свою. Это известно всем святым. Они слышали Духа Святого, не зная, откуда Он приходит и куда уходит, ибо Он придет и уйдет. Так бывает со всеми, рожденными от Духа Святого, со всеми святыми. Никодим этого не понимал. Он жил разумом Ветхого Завета. Ему было неизвестно, непонятно учение Христово. Он не понимал, как это может быть. Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Мы говорим, это так он о самом себе говорил, говорил во множественном числе, ибо и цари земные в указах именуют себя не местоимением «я», а местоимением «мы». Так и Христос в этой возвышенной, глубоко торжественной речи своей себя назвал «мы». Мы говорим. Я знаю бесконечно много. Я, Бог Всеведущий, свидетельствую о том, что видел у Отца Моего, что видел до создания мира. А вы, фарисеи, этого свидетельства не принимаете. Слова высокие, слова необыкновенные, слова святые. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Он один, Сын Человеческий, сшедший с небес и сущий на небесах, продолжающий пребывать на небесах, живя в человеческом образе на земле. Он только один восходил на небо, один вознесся на небо по воскресении своем. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Так должно быть Ему вознесено на крест, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Для этого и был Христос вознесен на крест, чтобы все верующие в Него не погибли. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,